Глава 7. Полковник Мельчет — живой маленький человек, и у него странная привычка внезапно и неожиданно фыркать носом. У него рыжие волосы и пытливые ярко-голубые глаза. «Доброе утро, викарий», — сказал он. «Пренеприятное дело, а? Бедняга Протера, не подумайте, что он мне нравился». «Вовсе нет. По правде говоря, никто его не любил. Да и для вас куча неприятностей, верно? Надеюсь, ваша хозяюшка держится молодцом?» Я сказал, что Гризельда восприняла все, как подобает. «Вот и ладно. Когда такое случается в твоем кабинете, радости мало. Реддинг меня удивил, доложу я вам. Позволить себе такое в чужом доме? Совершенно не подумал о чувствах других людей». Меня вдруг охватило непреодолимое желание расхохотаться. Но полковник Мельчет, как видно, не находил ничего смешного в том, что убийца обязан щадить чувства окружающих. И я сдержался. «Честно скажу, меня порядком удивило известие, что этот малый просто взял да и явился с повинной», — продолжал полковник Мельчет, плюхаясь в кресло. «А как это было? Когда?» «Вчера вечером. Часов около 10. Влетает, бросает на стол пистолет и заявляет: «Это я убил. Без околичностей». «А как он объясняет содеянное?» «Да никак. Конечно, мы его предупредили, чем чревата дача ложных показаний. А он смеется, и все тут. Говорит, зашел сюда повидаться с вами. Видит полковника, они повздорили, и он его пристрелил. О чем был спор, не говорит. Слушайте, Клемент, это останется между нами. Вы об этом хоть что-нибудь знаете?» «До меня доходили слухи, что его выставили из дома и прочее в этом роде. Что у них там? Дочку он соблазнил или еще что? Мы не хотим втягивать в это дело девушку, пока возможно, ради ее и общего блага. Весь сыр-бор из-за этого загорелся». «Нет», — сказал я, — «можете поверить мне на слово, дело отнюдь не в этом. Но в настоящее время я больше ничего сказать не могу». Он кивнул и вскочил. «Рад это слышать. А то люди бог весть что болтают. Слишком много бабья в наших местах. Ну, мне пора. Надо повидать Хейдека. Его куда-то вызвали, но он должен вернуться. Признаюсь, по чести, жалко мне этого Реддинга. Всегда считал его славным малым. Может, они придумают ему какие-то оправдания? Последствия войны, контузия, что-нибудь в этом роде. Особенно, если не откопают какой-нибудь подходящий мотив для преступления. Ну, я пошел. Хотите со мной?» Я сказал, что пойду с удовольствием. И мы вышли вдвоем.